Глава 31. Дима Босс со своим другом Джейком пьют виски в Буддабаре. В русском паспорте Джейк – Яков, но на английском его имя пишется Джаков, что означает «дрочить», поэтому в своем американском паспорте он Джейк. Большую часть своей жизни Яша прожил в Америке, представляется Джейком, говорит с акцентом и иногда заменяет слова на английские. Джейк – вымирающий вид эмигрантов, вернувшихся из США в Россию. Девки вешаются на него и его историю о красивой жизни в Калифорнии. Это действительно интересно слушать. Больше всего я люблю историю о том, как он забыл мороженую курицу в багажнике своей BMW Z4 и прошу рассказать ее снова и снова, когда рядом с ним очередная девушка. Он улетает из Сан-Хосе, оставив свою машину на 2 недели, пока курица уничтожала ее изнутри. Когда он вернулся, запах был невыносимый. Думаю, эта курица согласилась бы умереть ради такой благой миссии – испортить то, что считается великой ценностью представителей вида, пожирающего таких, как она, тоннами. Благо, эта BMW была с откидным верхом, но с закрытой крышей ездить стало невозможно. Не помогли никакие химчистки и озоновые генераторы для удаления запахов. Меня завораживают истории о безвозвратной утере чего-то очень дорогого. Я всегда теряю то, что мне дорого. Возможно, потому, что мне дорого то, что априори не может быть моим. Джейк сегодня привел новую подругу. Дима Босс хочет привести меня. Я, как отдельная единица, не согласная быть каким-то плюс один, позвала Настю. Это будет весело, насколько возможно веселиться в этой ситуации. Я терпеть не могу унизительные гендерные игры, в которые женщины самовольно вступают, стараясь показаться лучше, чем они есть на самом деле. Будто они недостаточно хороши в своей естественности. Они считают, что в своей естественности они не заслуживают. И пытаются заслужить. Например, мужика. Это унизительно в квадрате. А тебе все равно узнают правду. Зачем тратить так много энергии на поддержание искусственного образа? Подруга Джейка, я не смогла запомнить ее имя, вроде бы Оксана или Олеся, очень старается заслужить свое место за этим столом. Будто ей позволили находиться здесь авансом, и теперь она должна оправдать возложенные на нее ожидания. Она так старается, что похоже на робота, который выставлен на продажу. Робот-пылесос. Мы с Настей идем к столику, подзывая официанта по дороге. 4Б52. Я не взяла свою сумку, потому что не могу на нее смотреть. Она была трофеем, доказывающим, что мне все можно. Теперь она переквалифицирована в трофеи, доказывающие, что другим тоже можно все. В отношении меня. Я бросила ее на полу в своей комнате в квартире родителей и пнула ногой. Свое кольцо я положила на журнальный столик. По-моему, в этом бриллианте навсегда остался тот синий свет. Мы с Настей по-хозяйски садимся за столик к Диме Боссу, Джейку и роботу Олесе Оксане, которая напряглась при виде нас еще больше. По заведенной нами традиции, мы с Настей выпиваем 2 огненных шота друг за другом, пока пылесос старается выглядеть аристократично с бокалом белого вина, который она держит за ножку. Пытаться – это уже не аристократично. Настя, пошли танцевать. На танцполе, среди людей с ненарушенным обратным нейрональным захватом и чьи души не забрал дьявол, я танцую с закрытыми глазами, балансируя между желанием упасть на пол и рыдать, потому что жизнь только что отобрала у меня мою маниакальную любовь №1 и желанием счастливо улыбаться с ощущением свободы в груди, потому что жизнь только что освободила меня от абьюзера, наркодилера. Я не могу выбрать ни один из этих вариантов. На каждом из них будто стоит предохранитель, и я застряла где-то посередине. Еще Б-52. Босс, Джейк и робот смотрят на нас. Возможно, они надеялись, что мы оживим их мертвый стол, но дело в том, что нельзя оживить то, что притворяется мертвым. К нам подходят парни, готовые что-нибудь оплатить. Я бы пошутила про то, сколько я зарабатываю за ночь, но Настя уже слышала эту шутку. И вы тоже. Босс напрягся. И я говорю, у меня парень есть. И где же он? В тюрьме. Не чокаясь. Я чувствую жар на своем предплечье. Сеанс тантрического секса. Босс удивительным образом переключает мое внимание на себя. Мы были бы прекрасной парой. Босс крепко держит мою руку и ведет к выходу. Джейк и робот идут перед нами. Я цепляю Настю и тащу за собой. На улице у входа в Буддабар припаркован черный рейндж-ровер. «Прости меня, Дима Лизин». Джейк садится за руль после двух порций виски. Босс говорит мне, проводя рукой по моей талии. «Садись в машину, детка». Пьяные сексуальные фиксации. Роковая любовь. Или романтическая. Босс садится на переднее пассажирское сиденье. Сзади сидим мы. Я, Настя и робот Олеся Оксана. «Put on the music, Джейк!» Протяжно говорю я Джейку с наигранно гипертрофированным американским акцентом и интонацией, с которой все русскоговорящие люди изображают тупых девок. Джейк, хоть и с русским паспортом, но не с русским менталитетом. Он вырос и сформировался в Калифорнии. Он думает на английском. Он не понимает шуток, афоризмов и иронии человека, сформировавшегося в русскоязычной среде. От этого еще смешнее. Правда. Настя хохочет, а робот спрашивает. «Куда мы едем?» Я говорю. «А что это меняет? Есть место, куда ты откажешься поехать?» Настя хохочет. Босс напряжен. Я балансирую между удушающей тоской и окрыляющей свободой. Эффект незавершенности сводит меня с ума. «Мы едем к Дмитрию домой», — говорю я роботу. Оксана Олеся относится к виду роботов, запрограммированных на поиск богатого мужика. Она настолько зациклена на этом, что не представляет для них интереса. Парадокс. Она так фанатично хочет добиться цели, что та убегает от нее. Она поставила эту цель на божничку, сделав ее важнее самой себя. Это неминуемо ведет к превращению в тяжелую зануду. «Джейк, в России нет разрешенных промилле. У нас за это забирают права». Говорю я, будто мне когда-либо было дело до того, что я еду в машине с нетрезвым водителем. Думаю, это можно считать самоповреждающим поведением. «У меня нет российских прав, только американские». «Американские они возьмут?» – смеется Джейк. Я поднимаю руки вверх. «I'm out of politics». Мы в черной гостиной Димы Босса. Я невротично оглядываюсь, надеясь не наткнуться на доказательства существования фантома. Пока все чисто. Босс открывает бутылку вина. Я где-то слышала, что у аристократичных алкоголиков есть правило. Нельзя понижать градус, иначе будет плохо. Мне уже плохо, поэтому это не имеет никакого значения. Алкоголь – это самоповреждающее поведение, вне зависимости от градуса. Робот Олеся говорит: «Дима, у тебя очень красивая квартира». Я беру свой бокал и закатываю глаза. Его жена оформляла. Она сейчас в Таиланде. Скоро вернется. Не чокаясь, подруга. Я поднимаю бокал и делаю глоток. Дима Босс улыбается мне и говорит: «Я развожусь. Я уже говорил тебе. Много раз». Я презрительно хмыкаю, пытаясь внешне обесценить эти слова. Я хочу, чтобы выглядело так, будто для меня это не имеет никакого значения. «Ты сейчас на какой стадии?» «На стадии, когда ты наслала на нее порчу», отвечает он и вертит своим айфон с открытой перепиской с фантомом. Если бы я была жуткой занудой, то ответила бы ему, что говорила. Но он это и так знает. Потому что я ему это говорила. Фантом предсказуем до тошноты. Я делаю страшное лицо и отвечаю: «Трах тебе дох». Босс подмигивает и говорит: «Это обязательно. Прости меня, Дима Лизин». Робот-пылесос пытается понять, но в ее модификации не предусмотрены такие сложные интеллектуальные процессы, как распознавание пиздеца между строк. Я стою в гардеробной фантома, прямо на заживо содранной шкуре рыси, оформленной в виде жилетки с пришитой биркой Дольче Габбана. У меня в руках бокал красного вина. Представим, что это кровь. Я облокотилась на стену и наблюдаю за Настей, которая рассматривает вещи фантома моей больной психики. Она достает шкатулку и торжествующе восклицает: «О, цацки!» «Мне очень смешно». Настя спрашивает: «Ты берешь отсюда что-нибудь?» «Ее мужа». «Этого достаточно». Я улыбаюсь и делаю глоток. Я бы никогда не надела ничего из гардероба фантома. Во-первых, мне все велико. Во-вторых, ее не существует. Мы возвращаемся в гостиную. Нельзя оживить тех, кто притворяется мертвыми. Босс сидит на диване, а рядом с ним вплотную сидит робот-пылесос. Она уже наготове активировать свою основную функцию. Босс смотрит на меня и улыбается. Однажды я прочитала, что есть женщины с породой. Мне понравилась идея, но не понравилось это слово – порода. Уж очень напоминает собаку. Но эта идея со мной навсегда. Думаю, чувство собственного достоинства можно назвать той самой породой. Это сразу ставит все на места. У пылесосов нет такой функции. Настя тычет меня локтем в бок и тихо говорит. «Не хочешь выступить?» Она не понимает. Вокруг любого хорошего мужика крутятся роботы-пылесосы. Вокруг ее Андрея тоже. Омега кучкуются рядом с Альфой. Это закон джунглей. Это стратегия их выживания. Невозможно оградиться от них внешним забором. Этот забор должен быть внутри. Он называется любовь. Босс не обратил бы на нее внимания, даже если бы она залезла на него сверху. Тактично попросил бы слезть. А я бы просто улыбнулась. Мы могли бы быть прекрасной парой, если бы не фантом. Я ненавижу тебя, фантом. Я не воюю с бытовой техникой, отвечаю ей шепотом. Я устала, говорю боссу. Босс встает, задевая Олесю, и идет ко мне. Это так символично. Ладно, ребята, мы поедем. Чувствуйте себя как дома. Он тянет Джейку руку, оставляя его с Настей, которой он явно нравится, и Оксаной, или Олесей. Это не важно. Дима босс вызывает водителя. Трезвый водитель. Босс обязан рассказать об этой услуге всем участникам этой истории. И если бы они знали об этой услуге, возможно, этой истории не было бы вовсе. Мы у меня дома. Я засыпаю, уткнувшись в шею, пахнущую виной. По заведенной традиции, в любых моих отношениях нашу идиллию нарушают напоминания о существовании третьего. Я давно знаю, что третье – это я. Я стою в закрытой кабинке туалета филиала ада. Достаю из заднего кармана своих ослепительно-белых брюк розовую таблетку и спускаю ее в унитаз. Затем достаю из своей сумки пачку «Парламент» и вытаскиваю из нее все сигареты, вытряхиваю себе на ладонь серую таблетку и кладу ее в задний карман.